«Завтра моя свадьба», — сказал он мне. «Женюсь на дочери богатейшего и счастливейшего откупщика, беру изрядную невесту и красивый миллион в придачу. Как видишь, недурно». Я прежде поздравлял его с невестою. Тут должен был поздравить с миллионом, который, казалось, несравненно более занимал Эл. Он сообщил мне свои планы для будущего. «Долой мундир, поселюсь здесь, буду себе жить на воле, довозить жену по балам и давать ей праздники», — сказал он мне с довольным видом. Но вдруг он вспомнил, что прежде исполнения этих замыслов ему надлежало позаботиться об обстоятельстве гораздо ближе предстоящем. Его невеста, желая блеснуть всеми средствами, настоятельно требовала, чтобы у него были на свадьбе два шафера и один непременно гвардеец. Рассеянный жених не подумал заранее, как это сделать, и, зная, что никого из его товарищей не было в Москве, находился теперь в крайнем затруднении. Услужливая судьба, которая решилась не отпускать меня в дорогу, свела его со мною. Чтобы разом удовлетворить всему, Эл убедительно просил меня держать над ним венец и за троих танцевать на бале, который он намерен был дать через несколько дней. Я охотно обещал то и другое, и в тот же вечер был представлен в семью откупщика. Тут я нашел толпу женщин, и молодых, и старых, но ни тени той образованности, тех ловких приемов, которые я ожидал найти. Я был в замешательстве. Видно, думал я, что москвичи, как заговоренный клад, не даются моему любопытству. Эл пришел мне на помощь. «Не удивляйся», — сказал он. «Это все замоскворечье, знакомые родня тестя, которых никогда не увидишь ты в хорошем обществе. Но мать моей невесты из знатных. У нее много тетушек и кузин совсем другого разбора. К ним послано приглашение, и все они съедутся к моему балу. Тогда, моншер, тогда посмотришь». И я в самом деле посмотрел. В день бала огромный дом, занимаемый молодыми, наполнился женщинами, из которых самые посредственные могли быть названы хорошенькими, в другом месте не столь богатым красавицами. Но тут красавицы развлекали взоры, дробили внимание, не давали разглядеть себя поодиночке, так много было их в большом зале. Тут увидел я, что никакие рассказы не были преувеличены. Первые минуты бала я провел в чаду, в волнении страстного любителя живописи, которого заставили бы пробежать галереей Дель Палаццо Питти, не дав ему остановиться ни перед одной картиной, и в воображении которого все виденное мельком долго рисуется в фантастическом беспорядке. Неотвязчивый Эл не позволял мне пропустить ни одного контраданса, и я едва успевал приглашать дам. Но скоро мои глаза остановились на моем визави, 18-летнем личике, в котором нашел я что-то столь пленительное, что оно невольно заставило меня забыть всех других. Стройное, ловкое, с благородной поступью богини, с улыбкой грации, она не касалась пола, она порхала, как сильфида, скрывая все движения ног под небрежной приятностью своих остановок. Она не танцевала. Она меняла места и телодвижения. Черты правильные, тонкие, черные глазки, полные смышленности и выражения, изящная головка с темно-русыми кудрями, которые так мило, так игриво оттенялись под розовым венком, белое прозрачное платье, которое так легко обвивалось около нее. Мои взоры, как околдованные, не могли расстаться с ней. «Сестра!» Мое сердце было ново. Когда я увидел Веру, я почувствовал, что ему наступило совершеннолетие. Знакомство началось вальсом, потом я просил на контраданс, наконец робко позвал и на мазурку. С лукавой улыбкой сказали мне «да», и впоследствии, в дни взаимной откровенности, очаровательница призналась мне, что она в этот же вечер заметила и преследование моих жадных взоров и неловкую нетерпеливость моих частых приглашений. Говорят, у каждой из вас есть что-то вроде чутья, что вас тотчас извещает о новой победе вашей, даже часто прежде, нежели она совершена, так что вы предвидите поклонника, когда он сам еще не знает о своем порабощении. В этот раз чутье не обмануло моей красавицы. Я ждал первого звука благодетельной мазурки, как Рим ждет первого удара колокола, возвещающего ему окончание конклава. Мне было самому странно и смешно неукротимые волнения моего сердца, до сих пор столь чуждого бальной суеты, что оно и не подозревало поэзии заветного танца. Я не понимал себя, но впервые был увлечен и не противился увлечению.